Глава 26. Орион. Хоть я и знал, что сплю, все равно казалось, будто Роуэн находится прямо здесь, передо мной. Даже в сновидении я ощущал пьянящий запах ее тела. Она стояла на журнальном столике в моей гостиной. Плотное шерстяное платье сменила на короткое шелковое. Черное с длинными рукавами-буфами и рядом пуговок, которые начинались на груди и сбегали вниз по подолу. Рыжие волосы каскадом струились по плечам, на ногах красовались черные туфли на шпильках. Тем временем мои руки были связаны за спиной толстой веревкой, которая натирала запястье. Что за причудливый сон? На мгновение вспыхнуло необъяснимое, но отчаянное желание освободиться от пут, ведь я был не один, со мной Роуэн или Мартана. Не будь я стеснен в движениях, мог бы прикоснуться к ней, попробовать ее на вкус. Она стояла всего в паре футов от меня. Будь я в состоянии пошевелить руками, усадил бы ее к себе на колени. Потребность снова овладеть ею вытесняла все прочие желания. Но ведь это стало бы предательством по отношению к Ашуру и остальным. Я должен был отомстить за него. В конце концов, имелась же причина, по которой я выжил, а остальные мои соплеменники нет. Почему я был самым недостойным, самым худшим из них? Потому что обладал способностью убивать, не раздумывая. Это жестокое умение было свойственно мне с того дня, как появился на свет. Единственное предназначение. Я должен говорить от имени мертвых, чтобы поквитаться с их убийцами, ведь сами они этого сделать уже не смогут. Я их глаз и меч. Я заставлю смертных заплатить. Роуэн не стоило доверять. Даже если она изменилась, стала совершенно другой, все равно предаст меня. В этом я не сомневался. Однако при виде стоящей на столе девушки на высоких каблуках все возвышенные помыслы вылетели у меня из головы. С трудом оторвавшись от созерцания ее бедер, я перевел взгляд на полные красные губы. Как получилось, что ее лицо выглядело невинным и грешным одновременно? Ее красота подавляла меня, и так было всегда. Она шагнула ко мне, цокнув каблуками по столешнице красного дерева. «Знаешь, Орион, я до сих пор помню твое настоящее имя. С тех давних времен. Ты всегда так рьяно стремился доставить мне удовольствие. Мне нравилось слушать твои мольбы». При виде того, как она медленно, одну за другой расстегивает на груди пуговицы, кровь у меня в жилах вскипела. Под платьем у нее обнаружился красный кружевной бюстгальтер. «Что ты делаешь?» Мой голос прозвучал хрипло и отчаянно. Она кокетливо прикусила губу. «То же, что и всегда. Мучаю тебя. Мне нравится ощущать свою власть над тобой, Орион». Роуэн расстегнула платье уже до пупка, и я зачарованно наблюдал, как она продолжает ловко орудовать пальцами. Наконец, моему взору явились маленькие красные трусики. Она позволила платью упасть на пол, а сама спустилась с журнального столика. Груди призывно подпрыгнули, и я с трудом сглотнул. Встав передо мной, Роуэн потянула вниз одну бретельку лифчика. «Орион, хочу услышать из твоих уст, что я твоя королева. Правда же, из меня выйдет куда лучший правитель, чем из тебя?» Показавшийся сосок, розовый и затвердевший, лишил меня способности мыслить здраво. «Королева?» Я думал лишь о том, чтобы она приняла в рот мою восставшую болезненно твердую плоть. Когда Роуэн потянула вниз вторую бретельку, я готов был умолять развязать мне руки. В воздухе разлилось возбуждение. Я питался ее желанием так же, как она питалась моим. «Я совсем не хочу тебя, Роуэн. Кажется, я уже говорил, что нахожу тебя скучной». Ей хватило одного взгляда на мою промежность, чтобы убедиться в лживости этих заверений. «Неужели?» «Почему бы тебе прежде не развязать меня?» — прохрипел я. «А уж потом обсудим, на что я соглашусь, а на что нет». Она забралась мне на колени, обвив голыми бедрами за талию, и прижалась грудью к моему торсу. Я балансировал на грани умопомешательства. Возможно, уже лишился рассудка. Каждый мускул тела напрягся до предела. Я сделал глубокий вдох и выдохнул, мысленно приказывая себе не терять самообладание, напоминая, что передо мной та же самая Мартана, что и всегда. Крепче обхватив меня бедрами, она слегка отклонилась и принялась расстегивать пуговицы моей рубашки. «Сколько же в тебе ненависти, Орион? Не думаешь ли ты, что из тебя получится ужасный король? И мир стал бы куда лучшим, будь ты моим подданным, преданно удовлетворяющим мои потребности». Расстегнув последнюю пуговицу, она провела рукой по моей груди. «Подумай о том, что на самом деле ты хотел бы подчиниться мне». «Чёрта с два. Честно говоря, сейчас мной владело одно единственное желание — лечь на спину и позволить оседлать себя. До боли хотелось ласкать ее, но ради Ашура я отказывал себе в этом удовольствии». Роуэн расстегнула на мне брюки и обхватила пальцами возбужденный член. Я ахнул, и она лукаво улыбнулась. «Лжец, знаю я, чего ты хочешь. В воздухе буквально разлита похоть». Она снова сжала мое восставшее естество, и я стиснул зубы. «Я готов отдать почти все, что угодно, только утоли мой плотский голод». Роуэн посмотрела вниз. Слегка улыбнувшись, подалась вперед и прильнула головой к моей шее. Упругие груди прижались к моему обнаженному торсу, и она принялась с жаром целовать мою кожу. При этом вжалась лоном мне в пах, и я застонал, не в силах больше контролировать себя. «Почему бы тебе не развязать меня, милая?» — пробормотал я. «Тогда я дам тебе желаемое». Приблизив губы к моему рту, она прошептала. «Я думаю о тебе, Орион. Знаешь, когда я была близка к смерти, вспоминала тебя. Когда охотники на демонов почти прикончили меня, я жаждала тебя, потому что, милый, для Лилит вроде нас с тобой совокупление — это не просто единение тел, но сама жизнь». Роуэн снова поднялась на ноги, явив моему взору свое эротичное тело, и напряжение сжало меня в кольцо. Взявшись за трусики, она медленно их стянула. О, она была само совершенство, и мне не терпелось начать ласкать языком каждый дюйм ее кожи, лизать между бедер. Когда Роуэн снова оседлала меня, я почувствовал, что она возбуждена столь же сильно, как и я. Скользнув рукой к паху, она обхватила мой член и энергично задвигала ладонью. Не в силах отвести от нее глаз, я выдвинул бедра ей навстречу и простонал в изнеможении. «Роуэн!» Казалось, я сгораю заживо. «Я думаю о тебе, когда возбуждаюсь», — выдохнула она. «И так бывает всякий раз». Тут я сообразил, что всегда хотел услышать от нее именно эти слова, и у меня перехватило дыхание. Наверное, нечто подобное испытывает пребывающий на пороге смерти, которого возвращают к жизни с помощью разряда электрического тока. Процесс хоть и болезненный, но единственно способный заставить сердце снова биться и качать кровь. Мне просто необходимо было войти в нее. Мое возбуждение смешивалось с ее, и я напитывался энергией, набирая силу, силу инкуба. Натянув связывающие запястья веревки, я дернул со всей мощи, и те разорвались. Роуэн тут же спрыгнула с меня, но я успел схватить ее, заключить в объятия. Повалив на диван, я широко раздвинул ее бедра. Роуэн победно улыбнулась, когда я завел ей руки за голову, прижимая запястье к сиденью. Наконец, я вошел в нее, и меня захлестнула волна наслаждения. Роуэн потянулась к моим волосам, вплела в них пальцы. Но это ведь не просто совокупление. Мы с ней связаны. Она — часть меня, мелодия моей жизни, я нуждаюсь в ней. В моем сердце вспыхнуло пламя. «Роуэн», — хрипло позвал я, — «обещай, что никогда не предашь меня». «Орион, моя последняя мысль перед смертью была о тебе», — прошептала она в ответ. Пылающий в груди костер потух, оставив пепел. Кровь застыла в жилах, и я перестал двигать бедрами. «Что ты сейчас сказала?» Роуэн коснулась моего лица. «Я думала о тебе, когда умирала в подземном мире. Ты ведь понимаешь, что на самом деле меня здесь нет, правда?» Я проснулся с гулко колотящимся сердцем, оглядел свою темную комнату и похолодел. Одиночество пронзило точно копьем. Пытаясь справиться с нахлынувшим ужасом, я уверял себя, что это просто сон, и на самом деле Роуэн жива. Я перевел дыхание и приложил ладонь к груди. Сердце билось вяло, едва слышно. Отлеющие в нем угли впервые за много веков грозили потухнуть совсем. Неужели я так сильно скучал по ней? Жизнь во мне теплилась по одной единственной причине. Я должен стать орудием мертвых, их мечом. Отомстить за них, как они того требовали. Но что-то пошло не так, и мне отчаянно хотелось снова увидеть Роуэн.